Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Легкий, веселый напев авиационного марша слетал с Ольгиных губ, а смертоносные заклинания с рук молодой Магианы. Неожиданно для самой себя, она вместе с Таяной оказалась главной огневой мощью их небольшого отряда. Неприкосновенный запас патронов уже иссяк, и сейчас только их стайка и магическая сила не позволяла рвущимся в атаку зачарованным жителям Корделя ворваться в небольшую избушку, в которой столпились остатки их отряда. Остатки. Ольга тихо вздохнула. Стоя на узком коньке крыши, спина к спине с тайкой, она видела все произошедшее даже слишком хорошо. Перед глазами у нее, как живые, стояли пятеро драконидов, сопровождавшего их отряда Криона, и один из спецназовцев Шестакова. Каор, Ильтан, Эссе, Ариан и Вадим Корнев. Вспомнила она имена тех, кто не успел отступить в их девичью избушку, внезапно оказавшуюся их последним и единственным рубежом обороны. Захлестнутые лавиной несущихся в атаку толпы, они были буквально растерзаны на кусочки обезумевшими селянами. Магический бой. До сих пор она даже не представляла, насколько это страшно. Ее заклятия разрывали на куски, замораживали и пронзали упрямо лезущую к их избушке огромную, обезумевшую толпу, значительная часть которой составляли женщины и дети, размахивающие всякого рода подручным инструментом. Косами, лопатами, граблями. Наш разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Если бы она своими собственными глазами не видела того ужаса, что сотворила безудержно рвущаяся толпа с задержавшимися с отступлениями членами ее отряда, она никогда не смогла бы сотворить ничего подобного тому, что сейчас вершили ее руки и разум. Снежный взрыв разметал очередную группу штурмующих, и Ольга быстро отвернулась, не желая смотреть на то, что творило могучее боевое заклинание с беззащитной плотью бедно одетых красавиц-ушанок, пытавшихся подкрасться к избе под прикрытием разыгравшейся бури. Им, наверное, казалось, что несущиеся почти непроглядные массы снега способны надежно укрыть их от взгляда магов, но сотворенное ее названным братом заклинание, похоже, было способно отличать друзей от врагов. По крайней мере, огромная масса носящегося в воздухе снега совершенно не мешала ее обзору. Наоборот, взгляд Ольги словно обострился, легко выхватывая темные, сгорбленные фигуры врагов, окружающие их убежище. Их было много, очень много. Пожалуй, если бы не магический буран, они бы уже могли ворваться внутрь избы, и вряд ли тогда хоть кому-нибудь из оборонявшихся удалось бы выжить. Ну, разве что кроме Софии. Все выше, и выше, и выше, стремимый полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. «Это не я», — убеждала себя Ольга, смаргивая наползающую на глаза слезу и пытаясь не всматриваться в кучу окровавленной плоти, в которую превратилось примерно 20 деревенских жителей, попавших под удар иглистого облака. «Это не я, я просто пою песню, а мои руки и полученный от брата дар делают то, что должны делать, чтобы мы все выжили, а я пою, просто пою». Бросая ввысь свой аппарат послушный, или творя невиданный полет, мы сознаем, как крепнет флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот. «Ну почему я?» — думала Ольга. «Я ведь врач, я не хочу. Вон, София, так та просто рвется в бой. Вот и стояла бы в прикрытии. Нет, сбросили все на нас с тайкой. Валенштайн, зараза, так и отлеживается себе в обмороке. А Фи, барышня, понимаете ли, только вблизи сражаться может. Хорошо еще, что сугробы этим селянам подойти мешают. Да буран слепит и стрелы сносит. А то давно бы нас тут подстрелили». Наш острый взгляд пронзает каждый атом. Наш каждый нерв решимостью одет. И верьте нам, на каждый ультиматум воздушный флот сумеет дать ответ. Ледяное копье, слетев с ее руки, легко пробило массивную деревянную конструкцию, которую тащили несколько драконидов, укрываясь за нею как за щитом, и пытаясь таким образом приблизиться к воротам дома. «Тай, ты как?» Воспользовавшись короткой передышкой, спросила она подругу, не переставая плетущую сложные, сияющие для магического взора Ольги боевые заклинания школы порядка. «У меня осталось около четверти резерва». Не отвлекаясь от своего заклятия, сосредоточенным лицом откликнулась та. «Еще минут 5-6 такого боя, и уйду в отпуск, вслед за Валенштайном». Невесело пошутила девушка. «А как ты?» «Треть». Коротко откликнулась Ольга, запуская когти в юге в очередную крадущуюся фигуру. Передышка закончилась.